Приливные теории. Первая приливная теория была предложена Георгом Луисом де Буфоном в 1785 год, который выдвинул идею о возможности столкновения комет с Солнцем. В то время считали, что кометы так же массивны, как Солнце. Сегодня мы знаем, что масса комет слишком незначительна, чтобы они могли вызвать сколько-нибудь заметные приливы на Солнце. Современные версии приливной теории, разработанные в 20 веке Джеймсом Джинсом и Гарольдом Джефферсоном, исходит из возможности прохождения вблизи Солнца какой-то звезды, которая могла вырвать из Солнца огромный протуберанец приливного характера. Этот газообразный выброс сконденсировался и разбивался на отдельные фрагменты, которые, охлаждаясь, со временем становились планетами. Рисунок 116. Принципиальная теоретическая трудность приливной теории заключается в том, что близкое прохождение должно первоначально вызвать очень сильное нагревание газа. Такой горячий газ должен был интенсивно расширяться и рассеяться, прежде чем смогла бы произойти конденсация планеты. Поэтому приливные теории практически были отвергнуты. Одно из следствий приливной теории состоит в том, что Солнечная система могла образоваться лишь в результате катастрофического события, возможно, совершенно уникального для Вселенной. Эта точка зрения была вытеснена эволюционной теорией, согласно которой образование планет – естественное и широко распространенное явление. Примечание диктора. Далее на странице 286 следует рисунок 116. Приливная теория. Согласно приливной теории, проходившая поблизости звезда своим гравитационным воздействием вызвала сильные приливы на поверхности Солнца, вырвав огромные волокна вещества, которые конденсировались в планеты. Эта теория не может быть признана правильной, так как газовые остатки должны были быть слишком горячими и, следовательно, не могли конденсироваться в планеты, они просто испарялись бы в межзвездное пространство. Конец примечания диктора.